впечатлениями вы от увиденного, и вы тоже. Ну, я рад, что мама опять увидела Красную площадь, а я первый раз просто влюбился. Шахрух, честное слово, просто до слез. Когда мы видели вас вместе с мамой на Красной площади, это было просто, ну, невероятно трогательно. Спасибо вам за эти эмоции. Спасибо вам. Скажите, ну, вообще выступление на Интервидении для вас – это новый этап в карьере. Вы ждали этого момента? Он долгожданный? Да, для меня двери открылись другие. Двери обязательно откроются. Впереди еще много номеров. Вы выступаете под номером 22. Пусть он будет счастливым. Желаем вам удачи. Тут стоит добавить, что двери сегодня открываются для всех, кто принимает участие в Интервидении. Все-таки 23 страны. И для всех участников аудитория в миллиард человек – это нечто особенное. Вы о такой сцене мечтали. И сегодня мечта сбудется. Вот сбывается. Вот когда я выйду 22-м номером, вот, значит, сбудется. Большое спасибо. Удачи Узбекистану, удачи всем остальным. Коллеги, возвращаем вам слово. Спасибо. Думаю, что за следующего участника Интервидения болеет в буквальном смысле не меньше миллиарда зрителей. Ведь следующим по жеребьевке идет Китай. Так что я желаю артисту своей страны прекрасного выступления и удачи. 现在请大家用掌声欢迎出来自我的祖国中国的歌手王希。 Встречаю Интервидение, Ван Си, Китай. Китай на песенном конкурсе Интервидения представляет Ван Си. Обладатель глубокого выразительного баритона, певец, который не только виртуозно владеет вокалом, но уже успел получить признание в мире моды как модельер и основатель своего собственного бренда одежды. Песня, которую нам представит сегодня Ван Си, называется «В пути». Это поэтичное путешествие в поисках мечты и себя, где герой странствует по бескрайним просторам мира, вдохновляясь свободой ветра, красотой природы и воспоминаниями о родине. Участник из Китая, Ван Си, и его посвящение тем, кто не боится искать свой путь. Ван Си, кстати, немного простыл, очень переживал, получится ли у него продемонстрировать свой великолепный, уникальный голос. У него диапазон от бархатного баса до нот в верхнем регистре. Ну что же, это было третье конкурсное выступление Интервидения. И Китай, как мне кажется, задал очень высокую планку для следующих претендентов на победу. Well, this was the third Intervision performance. And it seems to me that China has set the bar very, very high for the next contenders. Я сейчас послушал, как весь зал скандирует «Молодец!», и я уверен, что сам Ван Си не ожидал.